счастливых семьях, вновь обретших своих детей, царили радость и ликование. Но зато во скольких домах слышались горький плач, сетования и стоны, во скольких семьях виднелись пустые места за общим столом. Бертран Микеле де Марш снова встретился с Олимпией Мартенсар. Он вернулся в Париж, окруженный ореолом геройства, произведенный в чин капитана, награжденный орденом, но все такой же замкнутый и влюбленный. Олимпия встретила его с искренней радостью. Она принадлежала к числу тех натур, которые, раз отдавши свое сердце, не берут его обратно. В Сен-Клу, в роскошном доме Мартенсара, было устроено несколько празднеств ввиду возвращения офицеров. Евгений Мартенсар пригласил своих товарищей Новара, Рантиньи, Орсимона, де Монтера, а главное Микеле. Не последнего, как на отвлеченного самим императором, было обращено наибольшее внимание. Ему воздавались почести, к нему льнули все женщины. Но Мартенсар отец оставался по-прежнему глух и слеп, и слегка косился на молодого человека, так как знал о симпатии к нему Олимпии. Ей же он сказал: «Полно, моя милочка, что такое эти удачники и офицеры? Во-первых, начать с того, что ими теперь хоть пруд пруди, что они представляют собой? Шайку головорезов, которым буквально-таки нечего терять, и потому они ничуть не дорожат жизнью ни своей, ни чужой. Экая, подумаешь, заслуга и храбрость. Да что им терять-то? Кроме собственной шкуры и терять-то нечего. А что она стоит? Это что? Вот будь у них по 300 тысяч франков ежегодного дохода, то я уверен, что они не так рьяно кидались бы в огонь, а если бы стреляли так с оглядкой. А это все голь перекатная. Дружочек мой, Олимпия, если такова твоя охота, то улыбайся и кокетничай с этим прянишным рыцарем сколько угодно, но о том, чтобы стать его женой, и думать не смей. Уж это нет. Раньше дождись моей смерти, что, кажется, будет еще не особенно скоро. Или же пусть твой избранник превратится в маршала Франции, герцога, получит аренду и сказочные богатства от щедрот своего императора, что тоже случится не скоро. А до того времени, дружочек, ты успеешь превратиться в сморчок, но я надеюсь, что до этого не дойдет. Ты образумишься и согласишься выйти за туго набитый денежный мешок по моему родительскому выбору». «Никогда!» — крикнула возмущенная до глубины души Олимпия. «Те-те-те-те-те!» — усмехнулся отец. «Всегда! Слышишь ли? Так всегда кончается. В 20 лет нравятся блондинчики и брюнечки, а в 23 выбирают рыжего. Такова жизнь. Так всегда было, есть и будет». «Возможно, — вызывающе ответила его непокорная дочь, — но при подобных браках ваш рыжий, когда его жене исполнится 25 лет, ходит с трехъярусными рогами». «А уж это его дело, — философски заметил Мартенсар. — Мое дело — сторона. Я только твой отец». Олимпия пришла в бешенство и в отчаяние. Она начала сомневаться в благоприятном исходе своих мечтаний и планов, тем более что Микеле вполне разделял взгляд ее отца и сам первый заявил, что он недостоин Олимпии и что она должна найти для себя более подходящую партию, быть счастливой и позабыть о нем. Он, конечно, не в силах забыть ее, но не все ли это равно? Наступит день, когда какая-нибудь шальная пуля избавит его и от страданий, и от жизни, и от любовных мук. Олимпия возмущалась, возражала, и от всех этих препятствий ее любовь разгоралась только сильнее. Микеле с тоской в душе старался успокоить ее и образумить. Он описывал ей дальний уголок Прованса, где он родился, крохотное поместье с маленьким полуразрушенным замком, украшенным башенкой, покосившейся от сильных зимних ветров, овивавших ее целых 3 столетия кряду. На лугу тощие козы, старая доживающая свой век на покое лошадь,